Глава 13. Как ни странно, никогда еще Варвара Павловна не чувствовала себя так хорошо, как после недавнешнего временного недомогания. Куда что подевалась? У нее вновь появился отменный аппетит. Мало того, приходилось иногда бороться с приступами жора. Непонятная слабость ушла безвозвратно. Токсикоза, несмотря на опасения, не наблюдалось. Правда, вернуться к беговой дорожке она не рискнула, зато принялась рьяно осваивать гимнастику для беременных, изучать рацион для беременных, выстраивать правильный режим для беременных. Одним словом, новый виток жизни оказался, несмотря на страшноватый старт, лучезарным. Одно ее огорчало — молчание Иларии. Но поскольку почти месяц назад при расставании Эрих Мария заверил, что явится за ней, как только вернутся из поездки Светлана со своим Сигизмундом, или же у Кристофера уладится его архиважное дело, она не особо волновалась. В слово безопасника Варя верила безоговорочно. Сказал явится, значит, так тому и быть. Ведь может так случиться, что забарахлил только этот портал, почтовый, служащий для переброски посылок и записочек, а остальные-то в норме. Хоть иногда так и подмывала надеть заветное колечко перехода. Не раз и не два она доставала из шкатулки оба кольца, и Лариское, и Прабабкино, и сравнивала. Она уже не боялась их перепутать и с первого взгляда различала и по оттенку золота, и по нескольким почти незаметным царапинам на ободке наследственного, и по огранке камня, более сложной в Иларийском новоделе. Но все же рядом их не держала. Подаренная Эрихом Марией так и лежала в коробочке, а Прабабкина укладывалась в свою ячейку в шкатулке. Доставала и, поколебавшись, возвращала назад, убеждая себя, что нельзя вестись на эмоции, что, возможно, Крис и не подозревает о ее тревогах. Просто у него сейчас все сложно, а своим появлением она усугубит его трудности. Не ребенок она, в конце концов, потерпит. К тому же, его развод — это их совместное будущее. Ради этого можно и подождать. Ей совершенно не хотелось выходить из дома. Хватало общения с самой собой, мысли о будущем, о детях. Немного тревожило, а как дальше пойдет их развитие? Отчего такая разница в реальных сроках беременности и в тех, что установлены врачами? К чему ей быть готовой и не родятся ли малыши раньше времени? Ответы она надеялась получить в Иларии от тамошних акушеров. В конце концов, если магия в том мире используется даже в быту, значит, сами маги, как таковые, не штучный товар, их много. И все они как-то рождаются, а до этого их вынашивают в пузиках мамочки, а мам кто-то досматривает. Иногда она представляла в деталях, как огорошит Криса новостью, и хихикала. Но потом на нее накатывал страх. А ну, как при своем бесплодии, он усомнится в отцовстве. Ох, что будет! Нет, Варвара не станет обижаться, она все поймет. Страшило иное. А вдруг ее мужчина поведет себя недостойно, разочарует ее. Вот что огорчало. И возможные упреки со скандалами, и собственное неверие в благородство Кристофера Робина. Поговорить сперва, что ли, с его дядей? Чтобы он, так сказать, подготовил почву, обработал племянника морально? Она отключила звук на мобильнике и теперь лишь раза два за день просматривала сообщения о поступивших вызовах. И созванивалась вдогонку лишь с теми, от кого заведомо не ожидала ни негатива, ни растянутой на полтора-два часа болтовни. Сейчас она не понимала, как могла раньше выдерживать потоки этого пустословия. Поработав жилеткой для подруг, она почти всегда чувствовала себя выжатой насухо, но не могла себя пересилить и сказать: «Слушай, давай сменим тему. Я же не помойка, сливать в меня всякую гадость». Теперь ей намного легче было осадить разошедшихся знакомых, звонящих в надежде выговориться. Ей нужны только положительные эмоции. Нечего малышам слушать ерунду и огорчаться от того, что мама лишний раз переживает, причем не за себя. По беговой дорожке она прилежно гуляла, взяв за правило проходить ежедневно столько же, сколько раньше бегала. И почему-то именно сейчас ей стали попадаться на глаза девушки с округлыми животиками, молодые мамы с колясками, малыши, цепочкой тянущиеся из детского садика и нестройным хором распевающие какую-то песенку. Оказывается, милых и радостных вещей хватало и в этом мире. Просто за бытовухой они становились незаметны, скрадывались. А в женскую консультацию она так и не зашла. Боялась сунуться. Вдруг по знакомству доложат Аверьянычу. Он же профи, опять начнет бить тревогу, настаивать на обследовании. А если убедиться в ее реальной беременности, изведется, где он когда-то ошибся и что сделал не так. Поэтому Варя малодушно увиливала от нового визита в поликлинику, решив дождаться поездки в Иларию и все соответствующие вопросы прояснить с тамошними врачами. Благо, не нужно ломать голову над жильем, она ведь теперь домовладелица. И ей и малышам будет очень полезен приморский климат. Но в очередной день ее витания в облаках реальность напомнила о себе целой цепочкой входящих вызовов из медцентра, о котором Варвара, откровенно говоря, успела позабыть. Заранее чувствуя неловкость от предстоящего объяснения, она перезвонила. Нехорошо, люди за нее волнуются, а она их игнорирует. «Варвара Павловна!» – тревожно защебетала девушка с ресепшена. «Куда же вы подевались? Мы организовали для вас спецмашину из областной поликлиники, а вы все не даете о себе знать. Разве можно так? Аверьян Аверьяныч очень за вас переживает и просил напомнить, что промедление недопустимо. Собирайтесь, приходите, машина ждет. Или за вами заехать?» «Ох», — сказала Варвара, не сдержавшись. Как-то в этот раз у нее не нашлось никаких домашних заготовок ответа. «Людочка, мне так неудобно. Видите ли, я уже нашла другого врача». Собственно, так оно и есть, и нечего тут стесняться и мямлить, иначе и впрямь приедут. «Я уже прошла обследование», — твердо завершила она. «Результаты очень хорошие. Простите, что не отзвонилась сразу. Так уж вышло, и огромное вам спасибо». «Постойте, постойте», — всполошилась медсестричка. «Как прошли? Впрочем, конечно, если вы нашли другого специалиста, это просто здорово, и вы говорите, все благополучно. Мы очень рады за вас». Натуженная радость в ее голосе смешивалась с растерянностью, которая, впрочем, быстро разъяснилась. «Варвара Павловна, миленькая», — она перешла на шепот. «А вы не могли бы прямо сейчас заглянуть сюда, к нам, а? Ребята ждут. Я хотела сказать, водитель и врач сопровождающий. У нас же вывоз официальный». «Я заплачу», — обреченно ответила Варвара. «Сколько?» «Ни-ни, что вы. Им все равно надо было к нам заехать, выздоравливающего подвести, а вас они собирались обратным рейсом забрать. Но только у них в журнале ваша фамилия числится. Нехорошо, если вернуться пустыми, они же отчет пишут. Зайдите на минуточку, черканите у них в журнале. И у нас заодно, что вызов снимаете. И все. Это просто формальность, понимаете? Чтобы ни им, ни нам не влетело». «Хорошо», — неохотно ответила Варя. «Сейчас приду». Ходу до ромашки было минут на 25, и то, если идти неспешным шагом. Потому она не торопилась, решив получить от прогулки удовольствие и здраво рассудив, что, ежели она помчится, как скаковая лошадь, то реально сэкономит минут 5-6, не больше. А для тех, кто ее дожидается, минутой больше, минутой меньше, уже все едино. Подождут мужички, а ей нечего лишний раз дергаться. Вход в частный медцентр располагался в торце пятиэтажки. С фасада сверкал витриной «Магнит», сама же ромашка скромно приютилась в тылу, в аппендиксе, предназначенном проектировщиками либо для аптеки, либо для торговой точки. Неподалеку от входа на парковке белел новенький «Мерседес» скорой помощи. «Ну ничего себе, автопарк в обкомовской поликлинике!» – мысленно присвистнула Варвара. «С новейшими моделями». «Явилась!» Довольно пробасил, выскочив из кабинки, мужчина-тяжеловес в белом халате. «Солнцева, да? 2 часа уже ждем. Что за беспечность? Григорий, открывай. Устраивайтесь, дамочка. Вы, я смотрю, ходячая, носилки не требуются». Варя нахмурилась. «Погодите, какие носилки? Вы что, не в курсе? Я же отменила вызов. Где ваш журнал? Вас что, не...» Хлопнула дверца со стороны водителя. Обойдя микроавтобус, к ручкам на задних дверцах потянулся такой здоровущий амбал, тоже, кстати, в белом халате-балахоне, что от одного его вида Варе вдруг стало страшно. «Не предупредили?» — машинально докончила она. И перевела взгляд на усатого, приторно улыбающегося врача. Так было спокойнее. «Люся, Людмила же, медсестра, со мной только что созванивалась, я ей объяснила». «Вот только давайте не путать нам отчетность». Медленно и как-то тягуче отвечал врач. «По документам затребована машина на доставку больной. 1 штуки. Привезем мы ее тоже в количестве...» Его слова вдруг слились в сплошной гул. Мир сузился до размеров полного добродушного лица, обросшего густой синевой щетиной, с черненькими, аккуратно подстриженными усиками, поддергивающимися вместе с верхней губой в такт словам. «Тоже 1 штуки?» Слова, хоть и став понятнее, замедлились, расчленяясь на слоги. Бас гудел, становясь все ниже, переходя в жужжание. Зрачки в карих глазах вдруг вытянулись, как веретено, и это напугало еще больше. «Да что вы несете?» — — с трудом выговорила Варвара. «И прекращайте на меня давить, слышите?» Последнее слово она почти выкрикнула, стряхнув, наконец, с себя колдовское наваждение. Врач словно растерялся. «Как же так?» — забормотал он. «Почему ты не подчиняешься? Ты должна слушаться. Иди в машину немедленно, иначе...» Варю обхватили со спины медвежьи лапы. То есть ей это показалось со страху, что медвежьи. Ручища-то были вполне человеческие, с пальцами-тисками, наверняка наставившими синяков даже через куртку. «Шофер! Когда он успел оказаться сзади?» Где-то в другом мире прошуршали по асфальту шины. Открылась дверца машины. «Григорий, быстро тащи!» – прошипел сквозь зубы бандит. Варя уже не сомневалась, что никакой это не врач. Медведь сдавил Варвару еще сильнее, потянул к распахнутым дверцам, за которыми виднелась странная конструкция, похожая на кровать с ремнями, и вдруг как-то странно окаменел всем телом. «Дернешься, пристрелю!» – просвистел рядом женский голос. «Шеф!» – неожиданно тонко проблеял амбал за спиной у Варвары. «У нее что, пистолет?» «Идиот, это газовый!» – истерически крикнул бандит, но отступил на шаг. «Пусти его, дура!» «Газовый, с дробью!» – насмешливо уточнила женщина. Судя по голосу, не девчонка, в годах. «Проникающая в голову обеспечена. Да и тебе тоже, дальнобойность у него до 3 метров!» «Шеф, я на это не подписывался!» – придушенно возвал амбал. «А не подписывался, так отпусти женщину, дурачок!» Ласково ответили ему. «Вот так, хорошо, молодец!» Когда от нее отвалились руки-лапы, Варя даже пошатнулась. «Иди в машину, дурачок!» — пропели за ее спиной. «И не оглядывайся!» Через ее плечо протянулась рука с самым настоящим пистолетом. Холеные наманикюренные пальцы плавно нажали на курок. Ни вспышки, ни бабаханье, только едва заметная глазу струя, и пятившийся усатый бандит, вздрогнув всем телом, нелепо взмахнул руками и повалился на асфальт. «Ну, извини», — равнодушно бросила женщина. «Я иногда лгу. Дальнобойность 5-6 метров. Это новейшая модель». «А где дробь?» — тупо спросила Варвара. Грудной смех был ей ответом. «Дробь здесь без надобности, Варвара Павловна. Достаточно нервно-паралитического действия». Второй выстрел снял амбала, не успевшего спрятаться за фургон. «Вот и все. Пойдемте-ка, я подвезу вас до дома». Варя, наконец, обернулась и во все глаза уставилась на женщину, несколько дней назад протянувшую ей в скверике неподалеку пачку бумажных салфеток. «Вы?» Наконец она ее узнала. В приемной Артура Артуровича та была этакой сушеной мымрой неопределенного возраста. Здесь же и сейчас ей улыбалась краешком рта красивая женщина лет 50, изящная, ухоженная. Судя по внешнему виду, совсем не нуждающаяся в подработке, да еще секретаршей. Такой бы самой держать в подчинении целый штат. Ее спасительница, подмигнув, небрежно сунула пистолет куда-то в складки кашемирового пальто. «Что стоим? Поехали!» Отчего уж Варвара решила, что тем валяющимся на площадке доверять нельзя, а этой незнакомке можно, она потом так и не смогла объяснить. Интуиция – великая, хоть и глупая порой штука. Послушно села в машину. Кивнула на два тела. «А эти?» «Эти, не волнуйтесь, через 5 минут придут в себя и спокойно уедут, забыв все, вплоть до того, кто и зачем их послал». «Кто послал? Зачем? Господи, что это было? Вы можете, наконец, объяснить?» — взмолилась Варя. «Попытка похищения», — равнодушно отозвалась незнакомка. К стыду своему Варя только сейчас вспомнила, что ее зовут Лидией Сергеевной. В офисе, во всяком случае, к ней обращались так. «Кто и откуда, а также зачем, эти объяснения не в моей компетенции. Отвечу только, что меня послали подстраховать вас на всякий случай. Мало ли что может случиться с новой королевской родственницей. Ни слова больше, Варвара Павловна, конспирация наша все». Обалдевшая Варя поморгала и притихла. И вдруг ахнула, едва не разрыдавшись от запоздалого ужаса. «Ее же могли убить!» Не отрывая взгляда от дороги, Лидия благодушно похлопала ее по коленке. «Ну-ну, все уже кончилось, не надо пугаться. Вы же не думали, что вас оставят беспомощной перед превратностями судьбы? Ничего не бойтесь. Но у меня к вам убедительная просьба. Не удаляйтесь в следующий раз далеко от дома, не усложняйте нам задачу. Ближайшие магазины, парк, постарайтесь ограничиться этим. А еще лучше побудьте пока у себя. Эрих установил на вашу квартиру такую защиту, что ее не пробить и этим, как его, танком». «Эрих?» — прошептала Варя, понимая, наконец, смысл происходящего. «Так вы... Постойте, что у вас там происходит? Почему молчит Крис?» Реношка зарулила в Варварин двор. «Все порталы с Иларией заблокированы, Варвара Павловна», — сухо ответила Лидия. «Связи тоже нет. Не спрашивайте, почему, я не отвечу, поскольку не знаю. Надеюсь, ничего серьезного. У нас хорошие маги, они разберутся. Живите спокойно, ждите вестей. Мы тоже ждем и выполняем свой долг». «Спасибо», — прошептала Варя, выходя из машины. Лидия вновь подмигнула. «Ну а как же иначе? Мы, девушки, должны горой стоять друг за друга». И умчалась. Остолбенев, Варвара посмотрела вслед красный Рено и тут только сообразила, что ответили-то ей фразой из известного фильма. «Это что сейчас было? Намек на маскировку?» И, несмотря на драматизм ситуации, так и покатилась со смеху. «Знал бы Артур Артурыч, кто у него в секретаршах?»